Часть первая. Утро 6 января 1832 года было очень холодным и дождливым. Мелкий осенний дождь барабанил по оконным стеклам церкви Пресвятой Богородицы. Под порывами северного ветра скрипели дубки. На рассвете пришла помолиться трем волхвам тетушка Бернабе, ткачиха, вдова рабочего Бернабе, который оставил ей в наследство свое имя и домишко с огородом. Она зашла в дом приходского священника, чтобы попросить ключ от церкви, и, держа под мышкой дроковый веник, она хотела подмести пол в церкви, и бидон с маслом, она хотела заправить лампады, вошла в церковный двор. Остановившись перед главным входом в церковь, она поставила на ступеньку входа сосуд с маслом, положила веник, преклонила колени, перекрестилась и углубилась в молитву. И тут она услышала отчаянный громкий детский крик. Она повернулась в ту сторону, откуда, как ей казалось, доносился плач. Но никого не увидела. Ей стало страшно. «Иисусе! Иисусе сладчайший, помилуй меня!» — воскликнула она. Детский плач прекратился. Тетушка Бернабе прислонилась к низкой стенке, окружавшей церковный двор, и между толстыми корнями столетнего оливкового дерева увидела какой-то предмет, завернутый в синюю байку. Оттуда и слышался крик. Ткачиха отскочила от стенки, присела на корточки у корней дерева, схватила ребенка и прижала к груди, согревая дыханием его посиневшее от холода личико. Байка промокла насквозь. На нее лило с ветвей оливкового дерева. Тетушка Бернабе быстро развернула одеяльце, запеленала ребенка в свой передник и спрятала его у себя на груди под плотным жакетом из грубой ткани. После этого она снова направилась к дому аббата и попросила служанку передать ему, что она нашла в церковном дворе ребенка, который как будто вот-вот помрет. «Но чего же в таком случае ей надо?» — спросил аббат, высовывая из-под одеяла на холодный воздух кончик носа и половину левого глаза. «Я-то тут при чем? Пусть отвезет его в Барселос. У нас нет детского приюта». Служанка аббата, здоровенная девка, передала ткачихе все вышесказанное. «Сходите к сеньору аббату еще раз, сеньора Жуана», — сказала тетушка Бернабе, растирая дрожащие ножки ребенка концом своей темной шерстяной юбки. «И скажите ему, что ежели ребеночек помрет некрещенным, то на небесах одним ангелочком будет меньше. Господин аббат должен знать про это лучше меня». Служанка передала ответ священнику и прибавила. — Тетушка Бернабе правильно говорит. — А ну, вылезайте-ка из-под одеяла, лентяй вы эдакой. И она звучно шлепнула его по левой ягодице. — Парню 27 лет, а он валяется тут, как старик. Ну, гуманись, Жуана, не напускай холоду. Она дернула его за правую ногу, толстую, как бревно, а он другой ногой на удачу ткнул ее в свисающий живот. Раздался такой звук, словно ударили в барабан или щелкнули по полному бурдюку. «Да ну вас!» — отступая, заорала Жуана и приложила руки к потревоженному месту. «Чего легаетесь-то? Ну и норов же у вас!» «Ну что, дотянулся-таки я до тебя?» — со смехом спросил он, заворачиваясь в ворсистое одеяло и откидываясь на подушку в ситцевой наволочке, лежавшую в изголовье кровати. «Что это за шуточки?» — пожаловалась раздосадная девушка. «Ведь вы же могли убить меня, попади вы мне в сердце!» И она приложила руку к животу. «Пустяки, милая! Ишь, как рассердилась! Пустяки, пустяки! Вам-то, конечно, пустяки, коли это мой живот!» «Ну, а ты пришла сюда, напустила этот ужасный холод и все дергала меня за ногу, за ту самую, где у меня подагра, она как раз и воспалилась!» «Так бы сразу и сказали», — отвечала она, по-видимому, готовая к примирению. «Да выходите же! Ведь надо окрестить подкидыша, а то вот увидите, помрет он некрещенным, так весь приход заголосит об этом. Уж и без того больно много болтают. Натяни мне шерстяные чулки, только осторожно, чтобы не отклеился пластырь на подагре. И пока девушка умело и нежно натягивала на его волосатые ноги толстые чулки, разглаживая их на бедре, аббат брюзжал. «Что это за пьянчуга подбросила нам ребенка? Должно быть, она не из нашего прихода. Я тоже так думаю. Непонятно мне только. И являются сюда, и оставляют в церковном дворе. Вот дубина. Бывает и наоборот. Тут ж не баба относит детей в другие приходы, когда случится грех», — сказала Жуана. И она назвала имена нескольких заблудших, но плодовитых овец. А пастырь тем временем умывался в большом красном глиняном тазу, который принесла ему сия девица с полотенцем через плечо. Схватив полотенце, встряхнув головой и шумно дуя на руки, чтобы согреть их, аббат с притворной нежностью щипнул девицу за жирную спину. Эта ласка окончательно закрепила мир. Жуана раскрыла до ушей смеющийся рот, ее сверкающие белые зубы показали ему, что ее бесконечная любовь выдержала испытание леганием. Огорченная тем, что мальчик позеленел от рыданий, тетушка Бернабе снова обратилась к Жуане с усиленными просьбами поторопить аббата. «Сеньор аббат уже оделся», — сказала девушка, выглянув в окно. «А вы сходите пока к дяде Изидро да Фонте и скажите ему, чтобы он шел в церковь, да пусть нальет купель воды». Хмурый священник, зевая, вышел из дому. После каждого зевка он трижды крестил рот большим пальцем. Ткачиха, поджидавшая священника в церковном дворе, подошла к нему и показала посиневшее личико ребенка. Священник искоса взглянул на него и спросил, парень или девка. «Мальчуган», — отвечала вдова. «Зажги один из этих огарков», — приказал дядя Изидро священник, указывая на грязные свинцовые подсвечники, стоявшие в одном из алтарей. «В купели есть вода?» «Мой парнишка принес сюда кувшин». «Стало быть, вы будете восприемниками. Мальчик должен получить имя Изидро, или же наречем его именем святого, память которого празднуется сегодня», — зевая и крестя рот, объявил аббат и обернулся к двери, на пороге которой, согласно ритуалу, дожидалась ткачиха. «Сегодня день трех волхвов», — молвила она. «Верно», — подтвердил священник и призадумался. «Фамилия Волхв или имя?» Он не мог вспомнить, изучал ли он этот вопрос. «Великих волхвов было трое», — продолжала тетушка Бернабе. «И одного из них звали Белшиор, другого — Гаспар, а третьего — Балтазар», — прибавила она. Она весьма чтила этих восточных мудрецов. «И если господину аббату будет угодно, мальчика можно назвать Белшиором». «Мне угодно все, что угодно вам обоим. Ну, за дело, а то холод собачий». И он направился к ризнице, потирая руки, икая и распространяя запах вина, который пил за ужином. «А мой золотой ангелочек не помрет от холодной воды?» — жалобно спросила добрая женщина, согревая своим дыханием щечки мальчика. Аббат облачился в ризу, надел столу, приказал поднести ребенка к купели, произнес по латыни соответствующей молитвы и сказал: «А теперь идите в мир». Три волхва, согласно Евангелию от Матфея, трое волхвов, восточных мудрецов, пришли поклониться младенцу Иисусу. Католическая церковь причислила их к лику святых и установила праздник трех волхвов. Стола — длинная полоса материи, надеваемая католическим священником на плечи, так, чтобы оба ее конца висели спереди. «Пойду-ка я сейчас в Лагоас, да спрошу, не покормит ли моего ангелочка грудью Тереза до Эйдо, а то, может, кто из крестьян даст Христа ради глоточек козьего молока», — сказала тетушка Бернабе. «Вы, стало быть, не собираетесь отнести его в приют?» — вытаращив испуганные глаза, спросил аббат. «Чтобы я отнесла в приют моего мальчонку? Господь не дал мне детей, но ведь вы так бедны». «До тех пор, пока я смогу спрясть моток ниток и соткать кусок ткани, я буду делить с ним мою похлебку и мой хлеб. Ну а когда не смогу, он будет кормить меня. Слава Богу, есть у меня и дом, и землица, и никому я этим не обязана. Вот хуже будет, когда малыш, коли ему не помогут, помрет с голоду. Ах ты, Господи, вот суки бесстыжие эти мамаши!» «Ну что ж, идите и занимайтесь своим делом», — заключил аббат, высвобождая голову из капюшона. Ребенок рос, развивался и стал крепким, хотя и некрасивым. От 7 до 11 лет он учился читать, а в свободные часы наполнял шпульки пряжей или сматывал ее в мотки. «Попади с Белшиор Бернабе», — так он расписывался к удовольствию своей приемной матери, — «какому-нибудь романисту, наделенному богатым воображением, тот дал бы полную свободу своей фантазии, и та высоко взлетела бы в поисках родителей Белшиора. Его мать могла бы оказаться дворянкой из Фамаликана или из Санто-Тирсо. Отец, по всей вероятности, мог бы по воле автора быть генералом либо роялистской армии, либо армии либералов. В то время, о котором идет речь, эти армии проводили маневры в всех краях. Обзаведясь этими двумя персонажами, дворянкой и генералом, какой-нибудь посредственный писатель, используя еще и такой аксессуар, как батальные сцены, сочинил бы роман о дурных нравах, введя тему подкидыша, и одновременно роман исторической, введя историческую тему восстановления конституционной хартии и представительной системы правления. При этом малыш много выиграл бы, ибо мы знали бы, что мать его была тайной развратницей, которая бурной январской ночью приказала положить его между корнями дерева, возле которого обычно рыли землю свиньи, которые не съели его утром только потому, что были еще заперты в своих хлевах. И, узнав о том, что эта бесчеловечная мать, спасая свою репутацию и фамильную честь, бросила сына, мы прониклись бы к ребенку еще большей симпатии. Знатное происхождение ребенка возвысило бы его над грубым плебсом. Рождение же ребенка, окруженное ореолом тайны, омылось бы сиянием грустного романа. Все это так. Но я не знаю, кто были родители Белшиора Бернабе. Мальчик, как я слышал о тех, кто знал его и ребенком, и взрослым человеком, был некрасив, у него была массивная голова и слишком большие ноги. Никто не старался разнюхать, кто были его отец и мать по внешнему сходству. Он был такой же, как все женщины и все мужчины этого края, у которых лица либо плоские, либо похожие на пузатые груши. Поразителен этот физиологический каприз. Земля Майи — это цветник красивых девушек с высокой белоснежной грудью, напоминающей голубок в своем гнезде. Их стройные округлые бедра пленяют вас, и вы заболеваете, когда видите эти колонны, и всегда приходит на память плющ из камоэнсовского стиха «Плющом в круг них желания обвелись». Всегда приходит на память и выше приведенный стих, и другие стихи второй песни, потому что «Лузиады» — это поэма, которую мы читаем в школах и которую находим в рабочих корзинках учениц швейных мастерских. Этим ученицам удалось ускользнуть от пагубного аскетизма лазаристов. Лазаристы — члены конгрегации, основанной в 17 веке. Как только вы пересечете границу Майи, первая женщина, которая попадется вам в первом же приходе Фамаликана, окажется некрасивой и грязной до отвращения, тощей, с расцарапанной грудью и в платье, которое, как на грех, подчеркивает все недостатки ее скверной фигуры. И до самой Браги, если вам угодно, вы везде и всюду сможете вдыхать благоухание чистого цветка целомудрия. Если существует край, где святой отшельник может уединиться и избавиться от искушений плоти, то это именно тот край, о котором идет речь. Каждая здешняя женщина — это священный талисман, который обращает в бегство трех врагов души, особливо первого. Возможно, речь идет о трех первопричинах греха, упоминаемых в первом соборном послании святого апостола Иоанна Богослова — похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. В мае, в месяце цветов, в месяце любовной лихорадки, словом, в роковом для любовных дел месяце, Белшиор полюбил. Ему было 19 лет. У него были румяные щеки, широкие плечи. Он посвистывал, как дрозд, играл на гитаре. А полюбил он Марию Рыжую, дочь Сильвестра Рыжего, богатейшего землевладельца во всей округе. Эта любовь была окружена тайной, словно преступление, и по этой самой причине разгоралась неистовой силой, достигнув кульминации страсти, которая граничит с катастрофой. Если бы подкидыш посмел похвастаться тем, что завоевал благосклонность Марии Рыжей, Его отколотили бы либо соперники, либо кто-нибудь из трех священников, которые приходили с девушки дядьями. Эти трое священнослужителей прославились своими подвигами, когда еще учились в Браге. Они были участниками партизанской войны против узурпатора, затем снова взялись за оружие в 1846 году и приняли участие в побоище в Браге. Домой они вернулись после смерти Макдоналла и теперь служили обедне за 8 винтонов, не желая использовать свой сан в целях наживы. Речь идет о короле Мигеле, незаконно захватившем португальский престол 1828 год в обход прав своей племянницы, королевы Марии. Затем снова взялись за оружие в 1946 году. Речь идет о восстании, которое было вызвано антинародной политикой правительства. С помощью английской эскадры и испанского вспомогательного корпуса правительству удалось разгромить повстанцев. Макдоналл, шотландский офицер, участник политической борьбы в Португалии в 1833-1840 годах. Как-то раз поздно вечером один из этих священников, возвращаясь домой, различил какую-то фигуру в тени миртовых деревьев, образовавших живую изгородь вокруг гумна, принадлежавшего семье Сильвестре, и смутно разглядел сквозь эту изгородь быстро удалявшуюся белую юбку. Он приблизился было к темной фигуре, и палка его уже взлетела в воздух, чтобы нанести удар, но вдруг он услышал звук взводимого пистолетного курка. Он удержал занесенную руку и спросил: «Кто здесь?» «Белшор Бернабе». «Что ты тут делаешь?» «Ничего, отец Жуан». «А почему же ты прятался?» «Я никому ничего дурного не делаю, отец Жуан». «Но ты взвел пистолетный курок». И отец Жуан с яростью бросился к нему. «Чего тебе нужно в этом доме, подкидыш несчастный? Ты бегаешь за моими племянницами?» И тут он присовокупил словцо, характеризующее поведение матери Белшоора. «Отец Жуан, если вы меня ударите, то как не тяжело мне это будет, но знаете, что я выстрелю? Идите своей дорогой и оставьте в покое того, кто кроток и тих». Отец Жуан рыжий зажал под мышкой окованную железом дубинку и пробормотал: «Я еще доберусь до тебя, бездельник». И ушел. На рассвете он оседлал свою кобылу и отправился в Фамаликан. Поговорил там с властями, с членами окружной комиссии, с сельским старостой и вернулся домой в прекрасном настроении. На следующий день на дверях церкви Пресвятой Богородицы висел список молодых людей, призывавшихся в армию. В этом списке числился подкидыш Белшоор Бернабе. А между тем Сильвестре, отец Марии, созвал в надстройку над амбаром своих трех дочерей и спросил: «Кто из вас вчера ночью был на гумне и разговаривал с этим подкидышем, с Бернабе?» Две дочери немало немедля ответили хором: «Не я!» И прибавили: «Чтоб мне слепнуть! Пусть у меня ноги отсохнут! Будь я проклята!» Третья дочь, Мария, опустила голову, спрятала лицо в льняной фартук и заплакала. «Так это ты?» — закричал отец и схватил грабли. Он разбил бы ей голову, если бы сестры Марии не схватили его за руку. Отец, могучий 40-летний мужчина, с трудом высвободился из рук отважных девушек, бросил грабли и в порыве бешеной ярости так ударил Марию кулаком, что та упала замертво. Он тотчас же обратился к ее сестрам и сказал: «Эта тварь будет сидеть здесь взаперти, слышали? Хотите, приносите ей похлебку. Не хотите, пусть подыхает, и пусть ее черти унесут». И, уходя, он повернул ключ в замке и спрятал его во внутренний карман куртки. Когда Белшоор, обливаясь слезами, объявил ткачихе, что идет в солдаты, та оперлась подбородком на руки, сложенные для молитвы, подняла глаза к образу Спасителя и так простояла несколько мгновений, затем спокойно сказала: «Ты не пойдешь в солдаты, сынок. Сильвестра Рыжий уже предлагал мне 200 за этот дом с тем, что я буду жить в нем до самой смерти. Я продам дом, ты останешься без дома. Ну что ж, проживешь как-нибудь. Но в солдаты ты не пойдешь. Ты дашь начальникам денег, как это делают сыновья богачей, и тебя освободят». Белшор, однако, продолжал плакать, и время от времени сквозь его рыдания слышались какие-то слова, которые ткачиха, будучи малость глуховатой и ровно ничего не зная о любовных делах юноши, не могла разобрать. «Да не плачь же ты, мальчуган!» — уговаривала его старуха и твердила о продаже дома. В конце концов Белшуор, вынужденный объяснить, в чем дело, воскликнул. «Бедняжка Мария Рыжая погибла!» «Господи, что такое ты?» — сказал Белшуор. Парень стал рвать на себе волосы. Он схватился за голову и бил локтем об локоть. Потом он с грохотом рухнул на большой деревянный сундук и в горе начал биться головой о колени, обнаруживая при этом поразительную гибкость. Все это он проделывал от того, что не знал тех слов, которые мы, плохие писатели, обыкновенно вкладываем в уста подобным субъектам. Тетушка Бернабе брала его то за голову, то за руки, нашептывая ему самые ласковые утешения. Наконец подкидыш вскочил и, бросая по сторонам такие страшные взгляды, какие только могут быть указаны в ремарке пьесы, или с таким страшным выражением, какое только может появиться у какого-нибудь трагического актера, сказал, задыхаясь от страшного горя: «Ну что ж, я покончу с собой». Тут и ткачиха громко зарыдала, и нестройный этот дуэт переполошил всех соседей. Белшуор, увидев, что дом полон людей, убежал через кухонную дверь, перепрыгнул через канаву, спрятался во ржи и там, растянувшись на золотистых снопах, зарыдал в три ручья. Между тем тетушка Бернабе умоляла соседей пойти за ним, так как ее Белшуор объявил, что покончит с собой. Подкидыш не оказал соседям сопротивления, и те понесли его, словно пьяницу, на руках. Очутившись дома, он попросил, чтобы ему дали полежать. Потом, собравшись с духом, так всегда бывает, когда слезы выплаканы, он рассказал тетушке Бернабе свою короткую историю с Марией Рыжей и закончил ее таким признанием, от которого у старухи волосы встали дыбом. Не тратя времени даром, ткачиха, шатаясь и держась за стены, отправилась к аббату. Это был тот самый аббат, который крестил Белшуора. Он постарел и пополнел. Он уже отужинал и теперь предавался размышлениям о путях своей души, ибо путь его тела представлялся ему завершенным. Жоана, та самая, которая шлепала туфлей по этой ляжке, ляжке Геркулеса Форнесского, давно уже успокоила свою изъязвленную совесть. Она срезала волосы и облекла грешное чресло узловатой власеницей. Геркулес Форнесский — колоссальная статуя Геркулеса, украшавшая дворец, принадлежавший знаменитому итальянскому герцогскому роду Форнезе. Аббат же со своей стороны переживал такой тяжелый приступ раскаяния, что даже не взял никого на место Жоаны и надевал чулки не иначе, как собственноручно. В этой своего рода добровольной вивисекции, будучи не в состоянии создавать, подобно Пьеру Абеляру, новую философию, убивал он время и осквернял своими ошибками в произношении язык молитвенника. Пьер Абеляр, 1079-1142, выдающийся французский богослов. Казалось, что конец его жизни будет благим. Тетушка Бернабе рассказала ему о том, в чем признался ей Белшуор, касательно его отношений с Марией Рыжей. «Говорил я вам, чтобы вы занимались своим делом. Или вы забыли об этом?» — напомнил аббат. «Помню, сеньор, как не помнить? Ну а теперь-то что делать? Я и сейчас ни в чем не раскаиваюсь, только уж вы, сеньор аббат, сделайте милость, поговорите с Сильвестре и растолкуйте ему, что самое лучшее, что он может сделать, — это разрешить своей девочке выйти замуж». «Бернабе, вы в своем уме?» — прервал ее священник. «Чтобы Сильвестр отдал свою дочь за подкидыши? Молитесь, молитесь Богу, тетушка! Да скажите этому мошеннику, чтобы он как можно скорее убирался отсюда на военную службу, пока его тут не прикончили. Ну и ну! Грех сладок, а человек падок, так что ли?» Ткачиха слушала его, заливаясь слезами, а он сопровождал свою гневную речь барабанной дробью, которую выстукивал по серебряной коробочке, стоявшей на подлокотнике кресла. «Ну и негодник», — продолжал он. «Осмелится заговорить с Марией, и то уж слишком большая дерзость. Но то, что мне предлагаете вы, тетушка, это уже из рук вон, Ну-с, это безупречная девушка, руки которой просил Франсискиньо да Сламелос. А ведь у него заготовлено 80 повозок, да 20 бочонков, не говоря уже о масле. И к тому же это лучшая из сестер. И вот теперь этот подлец заявляет, что она в скором времени... Словом, что она уже не может скрывать последствий своего греха, так ведь? — Да, сеньор, — всхлипнула тетушка Бернабе. — Совсем худо, — заметил аббат, подняв нос, чтобы удобнее было вдохнуть понюшку табаку. — Совсем худо! — Господи! — смиренно сказала ткачиха. — Да неужели же, сеньор аббат, наша христианская религия не дает нам никакого исцеления для этого греха? Ведь он случается так часто. И на лучшие ткани попадаются узелки. А если они поженятся, они тут же избавятся от греха, разве не так? Вы только послушайте ее. По-вашему, девушка из хорошей семьи, девушка, у которой три дяди священника, а отец первый богач в округе, выйдет замуж за подкидыша, которого вы нашли в кустах на церковном дворе? Это правда, но ведь Бог нам всем отец, — возразила тетушка Бернабе. Она еще долго читала бы пастырю лекцию о милосердии, но тут в двери постучала одна из соседок и сообщила, что за Белшиором пришли шестеро полицейских, которые должны сдать его в солдаты. И он послал ее за тетушкой Бернабе, чтобы с ней попрощаться. Перепуганная старушка быстро сошла вниз по лестнице, но, сделав несколько шагов, опустилась на колени, оперлась руками о землю и упала без чувств. А тем временем сельский староста приказал полицейским увести арестованного. Тетушку Бернабе, не спрашивая согласия, унесли в дом священника. Белшиор попросил разрешения пойти туда и попрощаться с матерью. Но сельский староста повернулся к нему спиной и сделал знак полицейским, чтобы они отправлялись в путь. Фамаликани Белшиора сдали сержанту и послали в Брагу в сопровождении 6 вооруженных солдат. На следующий день он был солдатом. В тот же день тетушка Бернабе нашла его в казарме Популо. Когда она увидела его с обритой, как у заболевшей собаки, головой, и в черном кожаном воротнике, в голове у нее помутилось, и она едва не упала в обморок. Новобранец, рыдая у нее на груди, разжалобил начальника караула, и тот разрешил им войти в казарму. Через 2 часа пробило зорю. У Белшиора уже не было имени. Он стал номером 29. «Номер 29 и марш!» — скомандовал сержант. «Что это он говорит?» — осведомилась ткачиха. «Иду на учение, матушка». Она видела, как он вместе с другими новобранцами шагает на учение. Затем по пути на плац длиннобородый капрал, вооруженный палкою, для порядка ударил его пониже спины. Правда, ради надо сказать, что это было впервые. Увидев все это, ткачиха, задыхаясь от рыданий, зашла в собор. Там она долго молилась, прижавшись к полу лицом. После молитвы на душе у нее стало легче. Она отправилась в свою деревню, чтобы выполнить то, что она обещала Белшиору — продать дом и выкупить новобранца. Она расклеила объявления на церковных дверях и на деревьях, растущих по обочинам дорог. Отцу Марии Рыжей очень хотелось купить этот дом, чтобы к полю присоединить огород, а к глиняному дому пристроить загон для быков. Однако, не желая, чтобы его деньги пошли на выкуп новобранца, он посоветовался со своими братьями-священнослужителями. Отец Жуан отправился в Брагу, чтобы, как он выразился, малость поторопить события. Возвратившись в деревню, он успокоил брата. «Покупай дом. Подкидышу забрили лоб, и выкупить его будет не так-то просто». Землевладелец предлагал 12 000 рейсов, когда ткачиха и не помышляла о том, чтобы продать дом, в котором она прожила всю жизнь, но теперь через третье лицо он предложил ей гораздо меньше. Несчастная старуха готова была уступить, сообразив, что 20 золотых монет будет достаточно для того, чтобы выкупить сына. Но тут, в этом затруднительном положении, ей пришла на помощь одна богомольная женщина из другого прихода, духовная дочь аббата. Она предложила тетушке Бернабе купить у нее дом, чтобы весь срок покаяния провести в постоянном общении со своим духовным отцом. Эту женщину, весьма добродетельную, с давних пор чернили братья Сильвестра Рыжего, намекая на ее отношения с духовником. Землевладелец же со своей стороны пришел в ярость, узнав о том, что Бернабе продала дом за 20 000 рейсов. Отец Жуан, беседуя на эту тему с аббатом, отпустил шуточку между двумя понюшками табаку. «Когда человек так тучен, как господин аббат, он должен пасти своих овечек, не уходя далеко от дома». Аббат, которого он обидел напрасно, судорожно закашлялся и сплюнул. «Если я и привожу к себе овечек из других приходов, то, быть может, отец Жуан оставит в покое хотя бы мое стадо». Они поняли друг друга. Получив деньги, тетушка Бернабе отправилась в Брагу. С ней вместе поехал и ее деверь, бывший моряк, ныне конопатчик из Вилла до Конде. К счастью, он вернулся из плавания, чтобы повидаться с родными. Сочувствуя горю своей невестки, он вызвался сделать в Браге все для того, чтобы выкупить Белшиора. Однако ходатайство было отклонено. Конопатчик ходил по адвокатам, те писали для него бесполезные прошения. Наконец он понял, что парню остается только стенать под гнетом мести землевладельца. Но так как он 40 лет провел на море, и там проникся ненавистью к бедствиям, подстерегающим нас на земле, и так как он знал о злопамятстве дядюшек Марии и о том, какое преступление совершил Белшиор, он пришел к невестке и сказал: «Через 2 недели парень отбывает в Бразилию. Ты оплатишь ему проезд, а остальное я беру на себя. В Вилла да Конде и здесь вообще он будет считаться дезертиром, но как только он отчалит, он будет свободен. Смотри, видишь ты эту ласточку? Так вот он будет свободным, как она». «И я больше его не увижу?» — сквозь слезы спросила тетушка Бернабе. «Какое это имеет значение? Когда-нибудь ты ведь закроешь глаза навеки, не правда ли? Чего ты хочешь? Видеть его здесь в солдатах или знать, что он в Бразилии, что он хозяин своей судьбы? Отпусти его. А когда он окажется в Пернамбуко, девушка забудет о нем». Пернамбуко — город и порт на северо-востоке Бразилии. «Ну, а если она разозлится, стало быть, мелкая у нее душонка. Ты поедешь в Вилла до Конде вместе со мной. Возьми с собой еду и тюфяк. Надо же тебе будет что-то есть и на чем-то спать». В марте 1852 года в Вилла до Конде поднял паруса корабль «Непорочное зачатие». Среди пассажиров находился дезертир. Там его называли Мануэлом Жозе да Силва Геморраенсом, и никогда больше не довелось ему услышать свое настоящее имя. Когда полиция начала расследование в Фамаликане, стремясь обнаружить местонахождение тетушки Бернабе, душа ее уже ушла к своему создателю. Незадолго до смерти вдова, стоя на коленях на парапете крепости в Вилла до Конде, видела, как исчезали паруса непорочного зачатия. Потом она легла ничком и заплакала. Ее на руках отнесли в дом деверя. Слезы свои она выплакала. Началась горячка и бред. Она все звала и звала своего сына до тех пор, пока Бог не призвал ее к себе. Ее не причащали и не соборовали, но умерла она как святая, потому что свято прожила свою жизнь. Она нашла маленького подкидыша, вырастила его, она его любила, она продавала пряжу, чтобы получше одевать его, так, чтобы ему не стыдно было ходить в школу. Продала она и серьги, чтобы купить ему новый костюм, когда он шел к первому причастию. Продала и дом, и ткацкий станок, и постель, на которой умерла ее мать, чтобы выкупить его из армии. Она испытала великую скорбь, когда узнала, что дитя ее души повинна в несчастье честной девушки. Она старалась, чтобы священник, проповедник милосердия и равенства рабов Божиих, заставил богатого землевладельца добром отдать дочь в жены бедняку. Эта святая слепота, слепота христианки, коренилась в вере в то, что Бог простит ее. Наконец, восходя от добродетели к добродетели, претерпевая одну скорбь за другой, она, когда ей было уже 70 лет, увидела, как навсегда исчез ее любимый подкидыш, помолилась Богу за него, за себя и умерла.